Выглядела она такой свеженькой, что я с подозрением посмотрел на нее. «Вот ты и вернулся, дорогой», — сказала она, улыбнувшись. «Тебе должно быть очень жарко? Что, утро было тяжелое?» «Да, тяжелое», — подтвердил я. «Истер ноги до костей. Зато ты выглядишь так, будто еще и не принималась за работу». «Я подумала, на улице слишком жарко, чтобы ходить пешком, и решила остаться в отеле». Я опустился на диван рядом с ней и рванул душивший меня мокрый воротник рубашки. «Ты хочешь сказать, что прохлаждалась все утро на диване?» — выдавил я, уставившись на нее. «Ты отдыхаешь, а в это время твой бедный муж мотается вверх-вниз по бесчисленным лестницам? И у тебя хватает жестокости так спокойно говорить мне об этом? Разве ты не обещала поработать над списком?» «Конечно, обещала, дорогой», — сказала она, похлопав меня по руке. «Но после того, как ты ушел, я решила поработать головой, а не ногами. Ты ведь говорил, что меня наняли думать, не так ли?» Я вытер лицо насквозь промокшим платком. «Ну, давай, давай, рассказывай. Так ты знаешь, где они?» «Разумеется, знаю. Они выступают в театре Палас в Веллингтоне». «Ты уверена? Может, ты все это придумала?» — проворчал я. «Абсолютно уверена». «И как же ты узнала?» «Посмотрела еженедельник в Арите. Я вспомнила артисты, обычно рекламирующие. И узнала. Я пыталась тебя разыскать, но ты был то здесь, то там. Видно, и впрямь обошел большую территорию, бедненький. Очень жаль, что твоя голова не начала работать раньше, чем я ушел», — произнес я с достоинством и поднялся с дивана. «Извини, дорогой, но это несправедливо. Ты с таким же успехом мог бы выразить сожаление, что твоя голова вообще не работала», — отпарировала она, подавляя смешок. Я двинулся в бар, лишенный дара речи. Глава четвертая. Пока я, рыская по городу, зарабатывал себе мозоли, Элен установила, где выступают Сюзанна Геллерт и Дэнни, разузнала у портье, как лучше проехать в Веллингтон, купила карту округа, уложила вещи, оплатила счет за отель и по телефону заказала номер в гостинице. Веллингтон, небольшой городок в сельской местности, находился примерно в 120 милях от Лос-Анджелеса, и Элен рассчитала, что если мы покинем отель сразу же после обеда, то приедем туда как раз вовремя и попадем на последнее вечернее представление в театре «Палас». За обедом говорили мало. Но как только сели в Бьюик и отъехали от отеля, я в подробностях рассказал Эллен о своей встрече с Мосси Филлипсом. «Сестры-близнецы?» — воскликнула она, когда я закончил рассказ. «Что ж, быть может, на этом и построена вся афера. Одна из сестер, возможно, выдает себя за другую. Не торопись с выводами. Сюзанну мы еще не видели, а Карина в Южной Америке. Кто знает, там она или не там. Но, честно говоря, было бы неплохо, а, Стив, туда съездить. Как ты считаешь? Меня всегда тянуло в Южную Америку. Говорят, там очень красиво. Слушай, может быть, ты все-таки помолчишь и дашь мне немного поспать?» — возмолился я. «Ведь твой муж полдня мотался по городу, да и обед был довольно плотный. Мне удалось подремать минут 10, не больше. Бесцеремонный толчок в бок разбудил меня.